Соответствует ли наша жизнь божественной программе? Человек родился на втором этаже в операционной родильного дома. К удивлению врачей, младенец оказался абсолютно здоровым. Секундами промелькнули дни и месяцы. Малыш пошел в детский сад, школу, институт. В него мудрые воспитатели, педагоги и профессора заложили некую программу жизни. Человек решил, главное в жизни иметь много денег, которые позволяют ему хорошо питаться, иметь квартиру, автомобиль, одежду. И он старался много работать, иногда даже в две смены. Тем временем секунды отсчитали годы, и доработав до пенсии, он смог заработать денег для приобретения двухкомнатной квартиры и подержанного автомобиля. Еще до пенсии он влюбился, женился, развелся, еще раз женился. От первой жены родился ребенок, но при разводе остался с матерью. От второй жены родился ребенок, но уехал далеко на север. Звонит ему 1-2 раза в год. Секунды отмеряли годы старости. Человек болел и умер. Таков печальный удел большинства живущих на земле людей. Есть меньшинство, которым удается стать известными артистами, политиками, президентами, миллионерами. Жизнь этой категории людей считается более счастливой. Но это иллюзия. Забот и у них не меньше, чем у остальных. И абсолютно одинаков конец. Старость, болезни и смерть. Неужели такая участь для живущих на земле людей заложена в божественной программе? Нет. Не мог Создатель предопределить для своих детей подобную жестокую и печальную участь. Это само человеческое сообщество под воздействием неких сил игнорировало божественную программу и встало на путь самоуничтожения и самоистязания. Кто-то может усомниться в существовании божественной программы жизни людей, ведь о ней не говорят ученые, политики. Религии истолковывают замысел Божий, но всегда через посредников, и зачастую по-разному. Они едины лишь в том, что Бог существует. Существование высшей разумной интеллектуальной сущности, сотворившей видимый нами мир и земную жизнь, верят философы и многие ученые. И в это невозможно не верить. Уж слишком разумно взаимосвязано все сущее в нашем мире. А раз так, то высокоразумная сущность могла творить только со смыслом, только вечное, предопределяя радостную перспективу всем и в первую очередь своего любимому, себе подобному человеку. Другими словами, человеку предопределен определенный образ жизни на земле, позволяющий познать себя, все мироздание. Познать и продолжить выполнять божественную программу, привнося в нее свои прекрасные творения. Бог хочет от Сына Человека совместного творения и радости для всех от созерцания Его. Программа Бога, несомненно, существует, и ознакомиться с этой программой могут не отдельно избранные люди, а каждый желающий. Изложена божественная программа не буквами или иероглифами на папирусных листах, а присущими только самому Богу живыми знаками сотворенной им природы. Разум и интеллект людей древнерусского периода еще позволял читать эту великую божественную книгу. Нынешние люди в своем большинстве из миллиардов этих знаков букв знакомы лишь с некоторыми, и нам придется заново начинать изучать божественную азбуку. Книга, которую я сейчас пишу, не религиозной тематики. Она не является попыткой пофилософствовать. Это книга – призыв к исследованию, к познанию божественной программы. Я не собираюсь кого-то учить или что-то проповедовать. Хочу лишь познакомить своих читателей с информацией о культуре наших прародителей через просчитанные волхвами обряды, предназначенные хранить в семьях любовь, и призвать всех скорректировать или утвердить сделанные выводы. На публикацию данного материала меня подтолкнули высказывания и логические умозаключения таежных отшельников, и в первую очередь Анастасии. Публикация необходима для того, чтобы прочувствовать информацию на уровне собственных чувств и совместными усилиями начать действовать согласно логике жизни, и с надеждой, что наше поколение начнет размышлять, ускорит строительство новой цивилизации для себя и своих детей. Анастасия концептуально изложила, возможно, лишь первый пункт программы развития человечества, заключающийся в следующем. Человеческое сообщество должно изучить божественную программу, используя предоставленный Богом материал, и превратить всю планету в прекрасный райский оазис. Создать гармонично сбалансированное сообщество всех живых существ. При достижении такого уровня жизни в человеке откроются способности к сотворению жизни на других планетах и в других галактиках. Имея в виду столь грандиозную концепцию, Анастасия сначала предложила строить родовые поместья. Давайте и мы начнем свои исследования с общеизвестных и внешне простых проблем.